Глава 8. В день праздника Мими стоит солнечная погода. От моей квартиры до парка рукой подать, так что я могу собираться все утро. И это очень здорово, потому что я понятия не имею, что надеть. И это не потому, что там будет Райан. Окей, ладно, это потому, что там будет Райан. Не то чтобы я стараюсь для него. Мне важнее чувствовать себя уверенной, а еще выглядеть как победительница. Потому что я ни за что на свете не позволю команде Райана Янсена победить. Я просто не вынесу эту его дурацкую улыбочку, которую он хранит для тех случаев, когда одерживает надо мной верх. Как-то раз художественный отдел прикрепил к стене два варианта обложки — и спросил нашего мнения, потому что Космо не мог решить, какая из них более цепляющая. «Оранжевая», — тут же сказала я, постучав по распечатке пальцем. «Она яркая и бросается в глаза. К тому же на ней будут хорошо смотреться белые и розовые заголовки». «Голубая», — возразил Райан, поглаживая подбородок и кивая на другую обложку. «Она мягче, теплее, более располагающее». Я уставилась на него. «Мими, а ты что думаешь?» — спросила я, подняв голову, пока она рассматривала два варианта. «Я думаю...» Она сделала паузу, ее взгляд заметался между двумя обложками, а потом, с тревогой, между мной и Райаном. «Голубая. Смотрится лучше. Прости», — добавила она для меня. Самодовольная улыбка на лице Райана. У меня от нее закипела кровь. Клянусь, он выглядел ужасно довольным собой на протяжении всего дня. В какой-то момент он даже начал напевать. «Мне нельзя напевать?» — спросил он, когда я его отчитала. «Люди пытаются сконцентрироваться», — огрызнулась я. «Мими только что говорила об этой песне, и я буквально 5 секунд пел припев оттуда». «Ага, да, на 5 секунд больше положенного», — сказала я, хмурясь. «Тебе бы понравилось, если бы я просто начала петь, пока ты пытаешься написать важный журналистский материал?» Он бросил взгляд на мой экран. «Ты гуглишь тупорылых крокодилов». «И...» «Не похоже, чтобы ты писала важный журналистский материал». «Я все еще пытаюсь сконцентрироваться». Он нахмурился от замешательства. «Во время рассматривания тупорылых крокодилов?» «Да». Райан вскинул брови. К этому моменту несколько коллег уже повернули головы, чтобы прислушаться. Я заметила, что это вошло в привычку. Как только мы с Райаном начинаем пререкаться по тому или иному поводу, остальной офис подозрительно затихает. «Ты ищешь фотографии тупорылых крокодилов для статьи?» — спросил он беззаботно. «Планируешь интервью с тупорылым крокодилом?» Мими хихикнула. Я посмотрела на нее. Она быстро сделала вид, что занята чем-то в компьютере. «Тебя не касается, зачем я гуглю тупорылых крокодилов», — заметила я. «Тогда мое пение тоже тебя не касается?» «Касается, когда мне это мешает. А оно мне мешает». «А то, что ты гуглишь тупорылых крокодилов в рабочее время, учитывая, что это не относится к работе, может мешать мне. Если ты потеряешь время и отстанешь от графика, нагонять потом придется мне». Ах. В то утро по дороге на работу я слушала развлекательный подкаст, и один из ведущих упомянул тупорылых крокодилов. Тогда я задумалась, правда ли у них тупое рыло. Я не смогла загуглить сразу, потому что в метро не было связи, и вспомнила об этом сильно позже. Но я бы вряд ли смогла объяснить это Райану, да? «Ты знаешь, что это глупый спор», — прошипела я. «Харпер, мне кажется, что он не о крокодилах и не о моем пении. Мне кажется, тебя бесит, что все согласились с моим мнением и выбрали голубую обложку, а не оранжевую». «Прошу!» — загоготала я. Все совсем не так. Значит, тебе все равно, что я был прав? Ты не прав. Это было субъективное мнение. Я поерзала. Просто так получилось, что в итоге худотдел и редактор выбрали тот вариант, который понравился лично тебе. Райан кивнул. Значит, я был прав? Нет. Да, настоял он. Нет, ты... Я выдохнула, стараясь сохранять спокойствие. А знаешь что? Это не важно. Что я был прав? Что у нас расходятся мнения, подчеркнула я. И я просила тебя больше не напевать, потому что это отвлекает, а не потому что выбрали голубую обложку. Он пожал плечами. Окей. Хорошо. Пение под запретом. Мы умолкли и не разговаривали друг с другом до конца рабочего дня. Очевидно, что я не могу отдать победу Райану сегодня, иначе он будет припоминать мне это вечно. И выигрышный наряд — ключ к этому. Он должен быть достаточно спортивным, чтобы я свободно двигалась во время игр, но это не должна быть одежда для похода в зал, потому что ради дня рождения Мими нужно постараться. Вообще-то, я даже рада, что Лиама тут нет, потому что мне приходится вывалить практически все из шкафа на кровать и на пол, чтобы рассмотреть имеющиеся варианты. Я с удивлением обнаруживаю совершенно забытые вещи, в том числе серые джинсовые шорты с высокой талией, которые импульсивно купила прошлым летом после просмотра кучи клипов Тейлор Свифт. Я надеваю их и начинаю копаться в поисках чистой футболки. Нахожу ее, натягиваю через голову и заправляю в шорты. После чего пытаюсь решить, что надеть, если и похолодает. Выбор падает на пиджак с закатанными рукавами. Приложив некоторые усилия к макияжу и при этом пытаясь сделать вид, будто я едва потратила на него время, я роюсь в прикроватной тумбочке в поисках новых солнцезащитных очков. Это обязательный аксессуар к наряду. Я переворачиваю квартиру вверх дном и в процессе поиска становлюсь все более злобной и менее милосердной, выкидывая вещи из ящиков через плечо. Спальня выглядит так, будто ее настигла торнадо, и я тяжело вздыхаю, понимая, что опаздываю. А затем оживляюсь, вспомнив, что уже носила эти очки на неделе, и они в футляре в сумке. Я довольно натягиваю их на нос и выбегаю из квартиры. Потом возвращаюсь за телефоном, который продолжает играть плейлист «Летний день» в моей спальне, и во второй раз за подарком Мими, симпатичным золотым браслетом, коробочку с которым я оставила на кухне. Заскочив по дороге за выпивкой, я прохожу через парк Брокуэлл и уже за милю вижу длинный садовый стол, украшенный по бокам розовыми, белыми и серебряными шариками. На нем расставлена посуда с едой для пикника и мини-холодильники. Каждый год Мими выбирает для своего дня рождения одно и то же место, прямо под огромным старым дубом, так что стол с едой находится в тени. Я улыбаюсь, проходя мимо кучек людей. Они кружочками сидят по-турецки, смеются, болтают и потягивают сидр. Когда светит солнце, настроение поднимается у всего Лондона. Я замечаю Ракхи, которая разговаривает с кем-то из школьных друзей Мими. Завидев меня, она сияюще улыбается. «Как же я соскучилась», — говорю я, целуя ее в щеку. «Пожалуйста, скажи, что ты ненавидишь свой новый журнал и скоро вернешься к нам». «Боюсь, что нет», — смеется Ракхи. «Мне вроде как очень нравится новая работа. Но я рада, что ничего не изменилось, и ты по-прежнему везде опаздываешь». «Это все из-за очков. Нигде не могла их найти». «Дай угадаю. Они все это время были в сумке?» «Вот видишь». «Поэтому мне нужно, чтобы ты вернулась в нарратив и присматривала за мной». Ракхи хихикает. «Как тебе работается с Райаном?» «Не спрашивай у нее о Райане», — Вмешивается появившаяся Мими и обнимает меня. Она скажет, как сильно не хочет о нем говорить, а потом будет очень много о нем говорить. «Эй!» — я толкаю ее в ребра. «Я не могу на тебя злиться, потому что ты именинница!» «Кстати, все выглядит очень здорово. Еда на вид такая вкусная. Это все домашнее? Может, надо было что-то испечь?» «Очень мило, но мы все знаем, что ты и выпечка несовместимы, Харпер. К тому же все, что ты видишь, было предоставлено моими дорогими друзьями, Марксом и Спенсером», — сообщает нам Мими, подтягивая белые брюки с высокой талией, с которым она надела оранжевый топ. В Великобритании в сети магазинов «Маркс энд Спенсер» помимо одежды продаются еда и алкоголь. «Я даже не мечтаю надеть белые брюки в парк, где точно буду играть в спортивные игры и валяться на траве. Но Мими, конечно, и глазом не моргнула. Она тот самый человек, который всегда выглядит очень аккуратно, как будто только пришла с шоу Виктории Бекхэм, где сидела в первом ряду, но при этом она тут же готова скинуть обувь и сыграть в лапту». «Когда начнутся игры?» — спрашивает Ракхи. «Скоро», — обещает Мими. «Вы будете в одной команде, а я в другой. Но не переживайте, я не жду, что вы будете мне поддаваться, потому что я именинница. Я выиграю у вас в честной борьбе». «О, ну вот», — говорю я с ухмылкой. «Да начнется соперничество, м?» «Никогда не поздно поднять дух здоровой конкуренцией», — заявляет Мими. Она заглядывает мне через плечо и улыбается. «Кстати, о конкуренции. Райан здесь». Я оборачиваюсь и вижу, как он пробирается к нам. «Не забывай хорошо себя вести, Харпер», — строго напоминает Мими. «Ты только что говорила о здоровой конкуренции». «Ключевое слово — здоровый», — настаивает она. «Все должно быть по правилам. Я не хочу разнимать вас, если вы наброситесь друг на друга с битами». «Если бы это произошло, я бы точно победила. Видно, что у него слабый удар». «Привет». Райан подходит к нам, держа в руке пакет, в котором что-то громко звякает. «С днем рождения, Мими. Я не знал, какие именно напитки тебе нравятся, поэтому принес на выбор». В другой руке у него контейнер. «Еще я испек немного печенья миллионера. Кажется, ты говорила, что оно тебе нравится». «Я его обожаю. Спасибо тебе большое, это очень мило». Она с благодарностью забирает контейнер и заглядывает внутрь. «Выглядит потрясающе». «Надеюсь, вкусное». «Зная твой пекарский талант, уверена, оно будет очень вкусным». «О, и я взял немного льда. Подумал, может пригодиться», — говорит он и достает пакет с кубиками льда. «У вас есть холодильник или что-то вроде того?» «Целых три!» — оживленно кричит Мими, а мы с Ракхи скрываем улыбки. Как радостно она готова продемонстрировать свои организационные навыки. «Никто обычно не вспоминает про лёд. Я впечатлена». «Рада снова тебя видеть!» — начинает Ракхи и машет Райану рукой, пока Мими, пошатываясь, уходит с пакетом льда. «Мими много рассказывала про твою выпечку. Ты определенно превзошел меня с таким подходом к работе». Райан краснеет. «Я подкупаю людей тортами, чтобы им нравиться». Рак хихикает. «Кстати, как тебе в офисе? Все держат тебя в тонусе». «Кто-то даже больше других», — замечает он, переводя взгляд на меня. «Уверена, ты отлично справляешься с этой задачей», — комментирует она, хитро мне улыбаясь, хотя я притворяюсь, что игнорирую этот диалог. «А как ты?» — спрашивает Райан. «Как новая должность?» Пока Ракхи рассказывает про слик, я рассматриваю Райана. Он раздражающе хорош в голубых джинсах, белой футболке и расстегнутой рубашке цвета хаки с закатанными рукавами. И ему правда идут его очки Ray-Ban'ы. Пока Ракхи говорит, он слегка наклоняет голову в мою сторону, как будто понимая, что я его изучаю, и я быстро опускаю глаза. Когда Ракхи зовут коллеги из нарратива, которые еще не успели поздороваться, она извиняется и уходит. Я оглядываюсь в поисках кого-нибудь еще, чтобы не влипнуть в неловкую беседу с Райаном. В этот момент он открывает банку пива, и я вздрагиваю. «Ты сегодня на взводе, Харпер?» — спрашивает он, отпивая пиво. «Похоже, нервничаешь из-за предстоящих игр». «Да ладно тебе. Я никогда не была так готова победить тебя». «Откуда ты знаешь, что мы не в одной команде?» «Потому что Мими так сказала». Райан вскидывает брови. «Ах, так значит, ты обо мне спрашивала?» «Что? Нет!» Я чувствую, как мгновенно вспыхивают щеки. «Наверняка спрашивала, раз уж Мими сообщила тебе, что мы в разных командах». «Не льсти себе. Она упомянула об этом вскользь». Райан кивает на биту и мяч для игры в лапту, лежащие на траве у стола. «Хорошо играешь?» «В лапту? Да, очень хорошо». «Правда?» «Ты удивлен. К твоему сведению, я очень хороша в играх с шарами». Райан выглядит довольный. «В чем-чем?» «О, только не надо пошлить». Отчитываю его я. «Ты понял, что я имею в виду. Нетбол, теннис, лапта. В школе я не очень любила бегать, зато в командных видах спорта преуспела. Учитель физкультуры говорил, что у меня отличная зрительно-моторная координация». Каким бы впечатляющим ни был этот комплимент, ты же понимаешь, насколько давно училась в школе, отмечает он. «Зрительно-моторная координация никуда не денется. Это навык на всю жизнь». «Так и есть. И если тебе интересно, я тоже очень хорош в играх с шарами». «Рада за тебя». «Мне никогда не нравился бег на короткую или длинную дистанции. Казался мне бессмысленным». Я киваю. «Я побегу, чтобы поймать мяч или выиграть очко после удара. Но без причины бегать не стану». «Именно. Мне нужно отвлекаться от бега». Он делает паузу. «Я тебе когда-нибудь рассказывал, как поймал мяч, и об этом написали в газете?» Я фыркаю. «Ага, конечно». «Нет, я серьезно», — настаивает он. «Мы играли в крикет со школой-соперником на местном поле, и я был на позиции принимающего. Где-то далеко, вообще не обращал внимания. И вот бьющий игрок подкидывает мяч в воздух, и тот летит прямо ко мне. Я побежал быстро, как мог, словил мяч и шлеп, упал спиной в озеро». Я смеюсь. «Нет, неправда». «Клянусь, так и было», — говорит он, ухмыляясь. «Я встал из воды, а в руке сжимал мяч. Все посходили с ума. Это была моя лучшая поимка». «Ты правда упал спиной в озеро?» «Чтобы не соврать, это был пик моей карьеры». «Твоей продолжительной карьеры крикетиста?» «Пик моей карьеры и точка. Я ни за что не превзойду тот момент, даже если получу пулитцеровскую премию. Моя фотография в озере с мячом попала на первую полосу местной газеты. Угадай, как ее подписали». «Дай-ка секунду», — говорю я, сосредотачиваясь. «Что-то вроде «вот так улов»?» «Если бы они были такими креативными». «Но нет», — Райан смеется. «Там было написано: местный мальчишка Ронан решил искупаться во время игры в крикет». «Ронан?» «Они исковеркали мое имя и даже не упомянули, как здорово я поймал мяч. Они так все повернули, будто я просто решил поплавать во время игры». «Эй, ты хотя бы попал в газету. Это круто». «Она до сих пор висит в рамке над камином у родителей». «Значит, постараюсь сегодня не отбивать мяч в твою сторону». «Наоборот, раз уж ты так хороша в играх с шарами», — подмечает Райан, улыбаясь в свое пиво. Поймав его взгляд, я не могу удержаться от смешка. а потом вспоминаю, что вообще-то не должна наслаждаться его компанией, и быстро отвожу взгляд. «Итак, все!» — кричит Мими, хлопая в ладоши и привлекая наше внимание. «Ежегодные игры вот-вот начнутся. Все, кто принес свитера, бросайте их сюда, чтобы мы могли отметить границы поля для лапты». Райан поворачивается ко мне. «Пусть победит сильнейший». «О, то есть мы», — заверяю я. Он улыбается, и в уголках его рта появляются маленькие морщинки. Его пронзительные глаза пристально смотрят на меня. Эта улыбка отличается от той самодовольной и высокомерной, которую я привыкла видеть за последние несколько недель. Эта улыбка теплая, искренняя и привлекательная. Когда Мими начинает раздавать инструкции тем, кто принес свитера, Райан уходит, а Аракхи пристраивается рядом со мной. «Я только что видела, как вы с Райаном смеетесь», — с любопытством спрашивает она. «Нет», — говорю я в свою защиту, внезапно почувствовав волнение. «Я смеялась над ним». «Может, он не настолько плох, как ты думаешь?» «Ты ошибаешься». Я хмурюсь, наблюдая, как он удаляется, и отчаянно пытаюсь отогнать воспоминания, вызванные его улыбкой. Он плох именно настолько. Август 2012 года. Во время стажировки становится ясно, что мы с Райаном очень разные люди и работаем тоже совершенно по-разному. Все, что мы делаем, кажется, противоречит друг другу. Даже поход за кофе. Я знаю, что журналисты предпочитают Райана, потому что он делает правильный заказ. Мне пора записывать его перед уходом. Но еще я знаю, что им больше нравится, когда кофе приношу я, потому что потом мы мило болтаем, а Райан просто отдает заказ в неловкой тишине. Мы мало разговариваем за работой. Чаще всего звучат взаимные поддевки. Ему нравится дразнить меня за то, что я обожаю реалити-шоу. Но ему же хуже. Селия — огромная фанатка золотой молодежи Челси. Так что мы сближаемся на этой почве, и я вижу его ревнивые взгляды каждый раз, когда Селия присаживается на мой стол, и мы весело болтаем. Должна признаться, мне немного завидно, когда Райан намеренно оставляет на столе какую-то свою скучную военную книгу, а одна из старших репортеров подходит, чтобы попросить нас отксерить кое-что, видит ее и начинает расспрашивать, что он думает по этому поводу. Обычно Райану не даются непринужденные беседы. Но если завести разговор о чем-то, что его интересует, например, об авторе Бене Макентайре и его книге про шпионов операции «Нептун», он резко раскрывается. До тех пор, пока не осознает, что все это время болтал и не умолкает, а потом хмурит лоб, как будто стыдится того, что увлекся. Если бы он не был таким засранцем, я бы сочла это очаровательным. Высадка в Нормандии или операция «Нептун», также известная как «День Д», морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии. Речь идет о книге Бена Макентайра «Double Cross: The True Story of the D-Day Spies». С течением времени мы оба понимаем, что нам проще делить работу поровну, а не пытаться выполнять ее вместе, и выясняем, кому какое задание больше подходит, передавая их по необходимости. И у нас бывают моменты прекращения огня и даже обходительности. Райан любит печь и часто делится своими вкусными творениями со мной. Я показываю ему, что в чай можно добавлять мед, и иногда... Если у кого-то из нас щедрое настроение, мы даже можем приготовить друг другу послеобеденный чай с медом. Но все очень быстро идет наперекосяк. Через несколько недель Селия сообщает, что ее место вакантно. Она написала заявление на увольнение и идет работать помощником шеф-редактора в женский глянцевый журнал «Флэр». По ее словам, если мы с Райаном захотим податься, у одного из нас будут все шансы получить эту работу, потому что мы уже освоились. Значит, война. Мы с Райаном из кожи вон лезем, чтобы впечатлить редакцию и превзойти друг друга. Мы ругаемся из-за того, кто будет выполнять дурацкие рутинные задачи, и наперегонки готовим аналитические записки. Каждый старается, чтобы его ключевые пункты были полными, но оказывались на столе репортера, который их запросил, первыми. Самый кошмар происходит, когда мы оба ждем у принтера в надежде, что нажали на печать первыми, а потом осознаем, что картридж с чернилами нужно заменить. Мы только что не ломаем аппарат, споря, как лучше вставить картридж, и устраиваем сцену. Окружающие замечают, что мы кричим друг на друга. «Ты очень медленный, ты все делаешь неправильно». И вот когда я начинаю думать, что не переношу Райана, случается что-то такое, что заставляет меня полностью в этом усомниться. Все начинается с того, что как-то раз Селия приходит к нам вечером и сообщает радостную новость. Она хочет, чтобы мы вместе поработали над статьей для газеты. «Подожди, ты серьезно?» — спрашиваю я, выпрямляясь. «И она прямо будет опубликована?» «С вашим первым указанием авторства и так далее», — говорит Селия, посмеиваясь над нашими восторженными лицами. «Должна признаться, первый раз увидеть свое имя в печати — очень здорово». «Что за статья?» — с нетерпением спрашиваю я. «Обзор, так что не будет слишком затруднительно. Лучшие места для пикника в Лондоне». «Очаровательно, правда?» «Моя идея», — с гордостью говорит она. «Но у меня нет времени писать, так что я подумала, что этим можете заняться вы». Так как статья летняя, опубликовать ее нужно уже скоро, и материалы должны быть у нас к концу понедельника. Я понимаю, что сейчас четверг, и сроки очень сжатые, но это отличный опыт. Подберите 5-6 мест и напишите примерно по 50 слов о каждом. И хоть вы и не в восторге, я правда хочу, чтобы вы поработали вместе. То есть никакого деления пополам. Иначе стиль письма будет отличаться или повторяться, и ничего не выйдет. Понятно? Без проблем, — говорю я с дежурной улыбкой. Отлично, — бормочет Райан напряженным голосом. Селия качает головой. Господи, что с вами такое? В любом случае, удачи. И мы сразу же не сходимся во мнении. Райан считает, что места для пикника стоит загуглить. Я же думаю, что нам нужно выделить время и правда побывать в некоторых, чтобы потом принять решение. «И как мы сможем посетить все места для пикника в Лондоне?» — спорит он. «Нам не обязательно посещать все, это было бы глупо. Только известные?» — объясняю я. «И единственный способ найти эти известные места — загуглить». «Ладно, так и сделаем», — он кивает. «Отлично. И пойдем туда в эти выходные», — довольно добавляю я. Он вздыхает. «Райан», — спокойно начинаю я, — «ты хочешь быть честным со своими читателями? Как они должны поверить, что это лучшие места для пикника в Лондоне, если авторы там даже не бывали?» «Наверное, ты права», — ворчит он. «Я всегда права. И чем скорее ты это поймешь, тем лучше. Так, завтра составим список мест, а потом... Ты свободен в субботу?» «К сожалению». «Это будет приключение», — убеждаю я его и добавляю. «Не переживай, мы возьмем вино». «Думаю, это обязательно», — говорит Райан и расплывается в улыбке. «У нас получается приличный список, и всю субботу мы тратим на прогулки по Лондону, чтобы отобрать 6 лучших мест. Звучит скучно, но нет. Это прекрасный и, на удивление, забавный день, потому что Райан кажется гораздо более расслабленным вне офиса. Мы оба берем с собой рюкзаки с вином и закусками, и в итоге останавливаемся на мини-пикники, в каждом месте, начиная с Primrose Hill и заканчивая Holland Park'ом, где обсуждаем преимущества и недостатки всех обзорных точек. К тому моменту, как мы добираемся до финальной точки, Гринвичского парка, я уже достаточно пьяна. В парке довольно многолюдно, но так как нас всего двое, нам удается занять место в центре холма на самом верху. Налив себе еще вина, мы забываем о достоинствах парка и вместо этого начинаем обсуждать, почему захотели стать журналистами и какие у нас планы на будущее. Райан рассказывает мне, что хотел бы однажды написать книгу. «О чем?» — спрашиваю я. «Не знаю, о чем-нибудь важном», — расплывчато отвечает он. «Может быть, проведу расследование о каком-нибудь ужасно несправедливом деле, пролью на него свет, чтобы добиться реальных перемен, а потом превращу это в книгу. Именно поэтому я хотел стать журналистом. Чтобы продавать книги на основе статей?» Он смеется. «Нет, чтобы давать голос тем, у кого его может не быть. Я говорю ему, что считаю это очень благородным, а я сама хочу быть журналистом, просто потому что люблю рассказывать истории людей». Райан говорит, что это тоже благородно. В итоге мы как-то переходим к разговору о семьях, и он рассказывает мне о родителях, о своем шведском происхождении и о любви всей его жизни ирландском сеттере по имени Крекер. Он спрашивает о семье и меня, и я аккуратно съезжаю с темы, вместо этого рассказав парочку смешных историй времен университета. Например, как я проходила прослушивание для участия в пантомиме и получила роль неговорящей утки. Райан разражается хохотом, и я думаю, как приятно видеть, что он по-настоящему расслабился, и что мне бы хотелось чаще слышать его смех. Он ловит мой взгляд, и, отвернувшись, я краснею. Вспомнив, зачем мы здесь, я показываю на открывающийся вид и заявляю, что это мое любимое место для пикника в Лондоне. «Неа», — говорит Райан, покачивая головой, — «я за парк Баттерси». «Но отсюда видно весь город». Он улыбается, видя мой энтузиазм. «Да, но мне больше нравится устраивать пикники у озера или что-то вроде того». «А, я поняла», — говорю я, закатывая глаза и пафосно пародирую. «Райану нравится водный объект. И разве вы не знали?» «И что плохого в водных объектах?» Я отпиваю вино, пожевывая краешек стакана. «Ты вчера получила письмо насчет работы?» — осторожно спрашивает Райан. «Да, мне назначили собеседование. А тебе?» Он кивает. «Ага, на пятницу, 27 августа. И мне. Вообще-то довольно жестоко назначать его за неделю до конца стажировки. Мне кажется, наоборот. Будет меньше неловкости, если мы не пройдем», — приводит он аргумент. «Верно». «Во сколько у тебя?» — спрашивает Райан. «В 4». «Мое в 3». «Сможешь поделиться советами?» В ответ он фыркает, чем моментально приводит меня в бешенство. «Конечно, я пошутила», — ворчу я в свой стакан. «Я оценю тот факт, что ты бы ни за что на свете мне не помог». Он замирает. «Я не над этим смеялся». «Ну, конечно». «Правда». Райан хмурится и придвигается ближе ко мне, подталкивая меня локтем, так что теперь я смотрю прямо в его серьезные глаза. «Я смеялся над мыслью, что буду давать тебе советы, в которых ты, очевидно, не нуждаешься». «Ой, да ладно». Я вздыхаю и опускаю свой стаканчик на траву, где он тут же опрокидывается. «Я понимаю, что сегодня все прошло хорошо, но тебе не нужно притворяться и быть со мной милым». «Я не притворяюсь. Я серьезно, Харпер», — настаивает он. «У тебя так хорошо получается со всеми общаться и, естественно, располагать к себе людей. Я бы тоже хотел так уметь». Я хлопаю глазами. «Ты это серьезно?» «Да», — говорит он без колебания. Я могу работать как угодно усердно, но у меня нет твоей...» Он взмахивает рукой, указывая на меня. «Способности нравиться людям». Я отшатываюсь, пораженная комплиментом. «Оу, спасибо». Он кивает. «Окей, ладно. По-моему, теперь мне нужно сказать что-нибудь хорошее о тебе», — выпаливаю я. Райан смеется, и его плечи расслабляются. «Ты гораздо более начитанный, чем я», — нехотя признаю я. «И информация обо всем на свете просто хранится у тебя в голове. Не думаю, что знаю больше твоего». «Пожалуй, не о том, кто с кем встречается. Тут тебе, кстати, стоит наверстать. Но ты лучше разбираешься в экономике, истории и политике. Типа такого». «Красноречиво». «Я же автор». Райан тепло улыбается, и у меня сводит живот. Мы сидим так близко, что дыхание перехватывает. И его взгляд резко меняется. Все вокруг как будто становится заряженным. Его глаза напряженными. Я инстинктивно поднимаю подбородок, приглашая его сделать шаг. Он наклоняется ближе, и я чувствую вино в его дыхании. «Головы!» Мы отскакиваем друг от друга, услышав чей-то крик, и всего в нескольких сантиметрах над нашими головами проносится футбольный мяч, который затем отскакивает от земли прямо у наших ног. За ним, спотыкаясь, бежит несколько мальчишек, извиняющихся на ходу. Взволнованно я смотрю на Райана, который выглядит так же растерянно, как я сама. Что, черт возьми, только что произошло? «Нам пора возвращаться», — говорю я, проводя рукой по волосам. «Да, уже поздно». Мы собираем свои стаканы и поднимаемся на ноги, отряхивая с одежды траву, а потом возвращаемся к станции. Голова кипит от замешательства и волнения. Я надеюсь, что по пути домой Райан предложит мне еще где-нибудь выпить или, может, попробует снова меня поцеловать, но он лишь неловко прощается и выходит на своей станции метро. На следующий день я просыпаюсь с похмельем и непрошенным чувством тревоги. Я чуть не поцеловалась с Райаном Янсеном. О чем я только думала?